Глава третья. Она спала трое суток, проснулась седая. «И ничего не помнила?» — спросила Белка. «Почему? Все помнила». Белке стало неловко от своего предположения. Слишком оно было поверхностным. Она только теперь это поняла. Когда ближе к вечеру Константин зашел к ней в комнату, она спросила, почему Зинаида Тихоновна так рано начала красить волосы, да еще на войне. Он ответил кратко. Про летящую в небе голову только упомянул, и многое дорисовало Белкино воображение. «Не представляю, как ваша мама после этого опять стала в медсанбате работать», — сказала она. «Я бы не смогла». Она была не сентиментальна. «Нет, я тоже не сентиментальная, но все равно». Я ее, когда в школе учился, уговаривал на открытый урок прийти. «Мама, выступи, ты же герой, на фронте была». Она мне всегда отвечала: «А где я должна была быть? Я медсестра. И что я вам буду рассказывать? Как ноги, руки ампутированные в тазах выносила». «А во сколько поезд?» — вздохнула Белка. «Какой именно?» «Московский. Ваши проблемы уже разрешились?» «Не знаю». «Тогда почему вы хотите ехать в Москву? Или проблемы у вас не там, а в Лондоне?» «Почему в Лондоне?» — удивилась Белка. «Ну или в Лиссабоне, не знаю. Вы же сами говорили, что приехали сюда, потому что влипли в дурацкую историю. Это изменилось?» «Это нет», — уныло пробормотала Белка. «А что изменилось?» «Ничего». Она шмыгнула носом, когда он вот так вот задавал вопросы, сверху вниз, глядя на нее, сидящую на краешке стула. Она чувствовала себя несмышленой школьницей. Это было странно. Белка и в школе ничего подобного не чувствовала. «Я же сказал, вы можете оставаться здесь столько, сколько вам необходимо». В его голосе Белке послышалось неудовольствие. Она поставила себя на его место и поняла, что и сама не хотела бы несколько раз повторять то, что было выражено внятно и определенно уже с первого раза. «Если бы я знала, сколько мне понадобится здесь оставаться», — сказала она, — «то не чувствовала бы перед вами неловкости». «Можете не чувствовать и так», — разрешил он. «А вы бы не чувствовали, если бы ввалились к незнакомым людям с заявлением, а теперь я у вас поживу?» Он промолчал, но Белка поняла, как мог звучать его ответ. «А я не ввалился бы к незнакомым людям с таким заявлением». Она угадала это не потому, что между ними установилась какая-нибудь особенная ментальная связь, а просто потому, что именно так ответил бы каждый нормальный человек. «Чересчур вы щепетильны», — сказал Константин. «Для москвички даже удивительно». «Ну, конечно», — усмехнулась Белка. «Москвичи уверены, что все им что-то должны. Слышала». «А разве не так? У меня другой опыт. Сколько я имела дело с провинциальными людьми, они всегда считали, что это я им что-то должна. По меньшей мере, должна жить так же неприхотливо, как они, и считать это естественным. А поскольку я так не живу и так не считаю, то вызываю у них неприязнь». Она произнесла это и тут же поняла, что вообще-то должна была сказать не «у них», а «у вас». Ей стало неловко. «Ну, с отъездом, как знаете», — сказал Константин. «Но пойдемте, во всяком случае, поужинаем, а то я на работу ухожу». Жеманиться она не стала. В чем, а в чутье на всяческую фальшь Белке было не отказать. Только теперь, по дороге в кухню, она разглядела этот дом получше и утвердилась во впечатлении, которое он произвел на нее с самого начала. Это было впечатление неустроенности. Даже скрип деревянных половиц, который должен был бы звучать умиротворяюще, здесь звучал как-то тоскливо. Вдобавок свет над лестницей, в коридоре первого этажа, в кухне, повсюду, кроме комнаты Зинаиды Тихоновны, был тусклый. Белка этого терпеть не могла. От тусклого света ее всегда охватывало уныние. И после такой вот очевидной неустроенности дома она очень удивилась, увидев в кухне печку, настоящую, как в сказке «Гуси-лебеди». Печка дышала теплом, и оно отличалось от обычного тепла, которое получается с помощью паровых батарей или электричества. Белка всегда считала, что особый уют печного тепла — это просто фигура речи. А вот нет, оказывается. Еще в кухне обнаружилось два стола и два холодильника. Вряд ли из-за большого количества съестных припасов. скорее из-за наличия двух хозяев. Это показалось Белке странным. Она не предполагала, что деревянный дом может представлять собой коммунальную квартиру. Но, впрочем, задумываться об этом не стала. Так, приметила мимоходом, просто из природной приметливости. На одном из столов стояло блюдо, прикрытое глубокой тарелкой. Когда Константин эту тарелку снял, под ней обнаружились пироги — квадратные, круглые и треугольные. «Садитесь», — сказал он. «Суп будете?» Белка кивнула. Она только теперь, при виде пирогов, поняла, что просто умирает от голода. Ее бегство из Москвы было таким нервным, что она даже не помнила, ела ли по дороге вообще. А уж что не пироги домашние, это точно. Чугунок с супом стоял прямо в печке. Константин разлил горячий суп по тарелкам, и они с Белкой стали есть его молча. Это оказались щи. Наверное, те самые, запах которых она почувствовала сразу же, как только вошла в дом. Все это — печка, щи, пироги, разномастные тарелки на покрытом блеклой клеенкой обеденном столе — оставляло смешанное ощущение покоя и неуюта. «А с чем пироги?» — спросила Белка между двумя ложками щей. «Не знаю», — пожал плечами Константин. Она откусила от треугольного пирога. Он оказался с брусникой, и его пришлось пока что отложить. Непонятно почему, но во время всех этих обыденных действий ей все больше казалось, что она попала на Марс. И еще она вспомнила, как мама однажды прочитала ей отрывок из дневника Толстого. Она любила зачитывать что-нибудь из книг, которые ее увлекали. И там было написано: «Пишу 1 июня в 10 ночи в Старогладковской станице. Как я сюда попал, не знаю. Зачем тоже?» Вот это подходило точно. Как она сюда попала? Зачем? Белка не знала. Но одновременно с недоумением по поводу того, что с ней происходит, она чувствовала смятение при одной лишь мысли о том, чтобы от всего происходящего оторваться. Это смятение было так же необъяснимо, как ее приезд в город Киров. «Ты идешь, Костя?» — услышала она. «Здравствуйте». Приветствие относилось, конечно, не к Константину, а к ней. Белка оглянулась. Женщина, входящая в кухню, привлекла бы внимание даже в толпе. Черты ее лица были просты и однозначны, но в однозначности своей так выразительны, что невольно притягивали взгляд. Сколько ей лет, понять было трудно. Могло быть 30. Но точно так же могло быть, что она молодо выглядит в 40. Белка всегда завидовала людям, которым от природы дана выразительная внешняя форма. Вот ей, например, приходится прибегать к различным ухищрениям, чтобы выглядеть не так, как все, прическу какую-нибудь необычную выдумывать. А эта женщина может волосы скрутить в пучок и выглядеть при этом так, что ни с кем ее не перепутаешь. Правда, она высокая и статная, а такая фигура всегда выигрышна. «Здравствуйте», — ответила Белка. «Меня зовут Белла Немировская. Извините, что я вас побеспокоила». «Вы меня?» — усмехнулась женщина. «Это кто вам такое сказал?» В ее голосе звучала нескрываемая неприязнь. Удивляться не приходилось, судя по тому, как она обращалась к Константину с интонациями привычки и уверенности. Она являлась его женой. А какой жене понравится, что к ее мужу ни с того ни с сего явилась какая-то левая девка, непонятно откуда и с непонятной целью? «Иду», — ответил Константин, вставая. «Да, он же сказал, что на работу уходит», — вспомнила Белка. «На какую работу можно уходить вечером в воскресенье?» Она спрашивать не стала. «Мало ли, он полицейский может. Хотя не похож вообще-то». «Как мне дверь запереть?» — спросила она. «Просто захлопните», — ответил Константин. Он вышел из кухни, женщина за ним. В дверях она обернулась и смерила Белку взглядом, в котором, кроме уже замеченной неприязни, было также превосходство. Еще бы его не было, с такой-то статью, с таким простым совершенством черт, Афина Паллада практически. Хлопнула входная дверь. В окно Белка увидела, как они идут через мокрый сад, исчезая в сумерках между голыми стволами мокрых деревьев. Она взяла надкушенный пирог с брусникой и принялась его жевать. Хороший пирог. Ягод не пожалели. Странным образом вкус этого пирога свидетельствовал о необходимости уехать даже более явно, чем неприязнь во взгляде женщины, которая его испекла. Белка доела пирог. Собраться ей только подпоясаться, то есть снести вниз свою сумку, ну и в туалет зайти. Странно, что только теперь захотелось. Видимо, нервы отпустила наконец. Константин сказал, что туалет находится на улице, но где именно не уточнил, и Белке пришлось поплутать по саду, пока она нашла будку, допотопную, но чистую. Темнело быстро. И когда она шла обратно по дорожке, вымощенной не плиткой, а круглыми крупными плашками из распиленного древесного ствола, то уже не различала очертаний дома. Окно кухни было скрыто перилами крыльца, но светилось окно наверху, в комнате Зинаиды Тихоновны. Белка забыла погасить там свет, и на этот ровный свет теперь шла. Выходя из дома на поиски туалета, она повернула колесико замка так, чтобы замок не защелкнулся. Но теперь, подергав дверь, поняла, что сделала это неправильно. Дверь была заперта наглухо. Белка подергала ее сильнее. Бесполезно. Она спустилась с крыльца и подошла под кухонное окно, надеясь, что оно откроется снаружи. Это ей не удалось, конечно. Она взобралась на выступ под окном и, держась незагипсованной рукой за жестяной откос, попробовала открыть форточку. Форточка была закрыта изнутри, на примитивный, но надежный шпингалет. Белка спрыгнула на землю и в досаде топнула ногой. Вот только этого не хватало. Длинна полоса ее невезения. Причем даже географически длинна, раз аж до вятских лесов дотянулась. Поблизости, впрочем, лесов не просматривалось. Да и ничего не просматривалось. Сумерки быстро превратились в кромешную темень. А кроме того, до костей пронизывал осенний вечерний холод, и совершенно непонятно было, что делать. Все ее вещи остались в доме. Телефона у нее не было. А если бы и был, то куда она стала бы звонить? Разве что в службу спасения, но оттуда вряд ли приезжают по вызову каждой бестолковой идиотки. Белка уселась было на крыльцо, но уже через минуту вскочила и принялась подпрыгивать на месте, чтобы согреться. На некоторое время это помогло, но стоило ей присесть, как холод впился в нее снова. Пришлось повторить прыжки, потом еще и еще раз. «К соседям пойти?» — чуть не плача, подумала она, но тут же представила, как станет объяснять соседям, кто она такая, каким образом ее вещи оказались заперты в доме посторонних людей, как станет доказывать, что это вообще ее вещи. А просить, чтобы соседи пустили ее к себе до появления Константина с женой, так ведь непонятно, когда они появятся. Не час же длится у него работа, и не два, наверное. Белка проговорила все это вслух, чтобы губы не сводило холодом. Зубы у нее при этом клацали, потому что она снова прыгала то на одной ноге, то на другой. Длилось все это с полчаса. Как только она переставала прыгать, то чувствовала себя Нансеном, замерзающим на Северном полюсе. Или это Амундсен замерз на Северном полюсе, или на Южном. Попытки согреть сознание подобными мыслями производили не больше эффект, чем прыжки на одной ножке. Утомительно и бесполезно. «Лучше по саду пробежаться», — решила она, точно, как сразу не догадалась. Сад оказался невелик. Вымощенная деревянными плашками дорожка закончилась быстрее, чем Белка хоть чуть-чуть согрелась. Тогда она повернула направо. Там дорожки уже не было. Метров через 20 налево, потом побежала в обратном направлении. Потом, что бы она ни намеревалась сделать потом, жизнь рассудила по-своему. Споткнувшись о выступающий из земли древесный корень, Белка пролетела несколько метров вперед. Ей показалось, прямо по воздуху пролетела, и плашмя, как лягушка, грохнулась о землю. «Как лягушка-путешественница», — успела подумать она. Земля-то была мягкой, но вот ногу, которой она зацепилась за корень, пронзила такая боль, что все мысли сразу вылетели у нее из головы. К тому же гипс на руке отвратительно затрещал. От всего этого белка вскрикнула, как заяц, и слезы брызнули у нее из глаз без всякой ее воли. Чтобы прийти в себя, ей понадобилось немало времени, и все это время она лежала на мокрой садовой земле, уже не замечая холода. Что ж, все познается в сравнении. Боль оказалась сильнее всех других физиологических проявлений. Наконец белка попыталась встать на ноги, но смогла только на четвереньки. Вернее, на три опоры смогла она встать. Загипсованную руку пришлось держать на весу. Но не стоять же так до бесконечности. Она поползла, ориентируясь на свет во втором этаже дома. Вдобавок ко всему и голова вдруг заболела так, что хоть кричи, сотрясение-то не прошло еще. Из больницы ведь она, можно считать, сбежала. Белка доползла до деревянной дорожки, и тут во всем доме вспыхнул свет. Поочередно загорелись окна на первом этаже, потом на втором, потом с крыльца донеслось. «Белла, я здесь!» — не веря своему счастью, крикнула она. «Я в саду!» Наверное, света окон было достаточно, чтобы ее разглядеть. Константин наклонился над ней, ей показалось в ту же минуту. «Что случилось?» — быстро спросил он. «Ничего, упала просто». Белка шмыгнула носом. Ей было стыдно, что она такая дура. Боль она в эту минуту ощущать перестала. Вопреки физиологии, такое абстрактное ощущение, как стыд, оказалось сильнее. «А рука?» — спросил Константин. Не дожидаясь ответа, он каким-то очень ловким образом поднял белку с земли. Забывшись, она оступила было на ногу, но тут же вскрикнула и повисла, обхватив его за шею. Таким же неуловимым и умелым движением, как с земли, он поднял ее на руки. Удивительно, как легко у него это вышло. Он совсем не был похож на атлета, эффектно подхватывающего девушку и уносящего ее вдаль. Вдаль ее нести, правда, не пришлось. Белка доползла почти до крыльца. Константин внес ее в кухню и посадил на табуретку. «Покажите ногу», — сказал он, присев перед ней на корточки. Белка увидела, что на нем форменная синяя куртка с надписью «Скорая помощь». «Я что, так орала, что скорая приехала?» — мелькнула у нее в голове. Но такого быть, конечно, не могло. Да и причем скорая к ее крикам, скорее уж, полиция бы приехала. «Вы на скорой работаете, Костя?» — наконец сообразила она. «Ну да», — кивнул он. «По дороге сообразил, что замок может захлопнуться. Вот так больно?» Так было больно, и я так тоже. И лодыжка распухала на глазах. «Похоже, вы и ногу тоже сломали», — сказал Константин. «Если так дальше пойдет, то следующий будет шея», — пробормотала белка. «Сплюньте», — посоветовал он. «А толку? Плюй, не плюй. Неизвестно, когда эта полоса неудач закончится». «Это как посмотреть», — заметил Константин. «Можно считать перелом неудачей, а можно считать удачей, что он, кажется, без смещения». «Если уж что считать удачей», — вздохнула белка, — «так это только ваше появление. Я уж подумала, всю ночь придется на крыльце просидеть». «Да я сам виноват». В его голосе действительно мелькнули виноватые нотки. В нем не было очевидности и даже ясности. Может быть, не было, но он не относился к людям с двойным дном. Это белка уже поняла. «Забыл вас предупредить, что замок застопорить нельзя. Надо в дверях табуретку ставить, когда в туалет идете. Замок только вчера сломался», — добавил он. Видимо, ему было неловко за неполадки в его доме. Белка же не видела в этом ничего неловкого. Ей постоянно приходилось вызывать то электрика, то сантехника, то еще какого-нибудь мастера, поскольку в их с мамой квартире вечно сгорали патроны в люстрах и торшерах, текли краны и ломались механизмы оконных рам. А идея о том, что мужчина, в отличие от женщины, должен быть рукастым и одной левой чинить краны и унитазы, казалось ей глубоким анахронизмом. Не в средневековье живем, хотя здесь, может, все иначе. «Придется вам в больницу поехать», — сказал Константин. «Может, и гипс не потребуется, лангетки хватит, но сделать надо». И вот стоило тащиться на перекладных через полстраны, чтобы заполучить очередной перелом. «Придется», — вздохнула Белка. «И у вас тут остаться теперь придется. Это уже дело второе». «Как сказать? Для него, может, и второе, если он не вникает в тонкости быта, а для его жены, может, и первое. Мало ли, что она про Белкин приезд подумала. Не хватало еще и здесь выяснять отношения с ревнимыми женами». Как бы там ни было, вариантов не просматривалось. Более насущным являлся сейчас вопрос, далеко ли от дома остановилась скорая, на которой так своевременно прибыл доктор, и сумеет ли Белка на одной ноге до нее допрыгать. Но оказалось, что и этот вопрос не насущен. Константин снова взял ее на руки, любезно сообщив, что ему приходилось переносить трупы, а она гораздо легче. И Белка не стала возражать. Не тому, что она легче трупа, а тому, чтобы он донес ее до скорой. Во-первых, возражение в такой ситуации выглядит пошлым кокетством, а во-вторых, нет, в главных, она просто устала. Она устала одиноко сопротивляться жизни, ударам жизни, крупным и мелким. И если хотя бы на 5 минут жизнь сама несет ее на руках вот этого вот мужчины, который сравнил ее с трупом. Как хорошо! Какое счастье! Счастье длилось недолго. Константин доставил ее в больницу и сдал мрачноватому врачу, который осматривал Белкину ногу так бесцеремонно, что она то и дело вскрикивала от боли. Потом ее отправили на рентген, такой допотопный, что она не удивилась, когда врач едва взглянул на снимок. Видимо, то, что можно было ожидать от аппарата такого качества, было видно и невооруженным глазом. «А смещение есть?» — на всякий случай спросила Белка, пока хмурый врач накладывал лангетку. «Нету», — буркнул он. «Через 2 недели придешь, лангетку снимем». Пока же он снял треснувший гипс с ее руки и велел, чтобы она ее разрабатывала. Потом Белка ждала в закутке перед приемным покоем так долго, что 200 раз пересчитала все пузыри вздувшейся краски на грязной синей стенке. Потом появился незнакомый парень в такой же, как у Константина, форменной куртке и сообщил, что тот освободится не скоро, а потому попросил его доставить ее домой, после чего точно так же, как Константин, без напряжения оттащил ее на руках в скорую, а потом на 2-й этаж дома на улице Володарского. Видно, все они натренировались на трупах. И, оказавшись снова в комнате со светлыми плотными шторами, сняв вязаное покрывало с кровати с металлическими шишечками, Белка поняла, что никакая сила не заставит ее теперь покинуть эту гавань.